Глава 29. Мстислав, охотник, 150 уровень, командир егерской стражи, позывной «Сокол». Для Мстислава вопрос его происхождения всегда стоял остро. Будучи полуэльфом, он был белой вороной что среди людей, что среди эльфов. Парадокс, но единственными разумными, которые его понимали и принимали, были староста Плехан и кузнец Викула. Точнее, мэр Плехана, воевода Викула. И все благодаря заявившимся к ним в село Бессмертным. К слову, жизнь Мстислава изменилась именно с появлением Бессмертных. Что Алеша Ростович, что Добрыня Рязанский, что Илья Муром плевать хотели на расу и статус разумного, принимая во внимание только реальные дела. И Мстислав, который всю жизнь старался быть лучшим, постоянно доказывая себе и окружающим, что он достоин уважения, прочувствовал подход богатырей на себе. Шутка ли, сходу назначить его командиром егерской стражи? Да, он хорош с луком и знает этот лес как свои пять пальцев, но отдавать ему под командование чистокровных эльфов, да еще и выпускников егерской школы, да еще и отучившихся у наставника Корда. В общем, Мстислав преисполнился. Почувствовал, что впервые в жизни его оценивают не по размеру ушей, а по вкладу в общее дело. Понял, что готов провести в этом кругу всю свою жизнь. Осознал, что это то, чего ему так сильно не хватало. И сейчас, сидя со своим отрядом егерской стражи на высоких соснах, Мстислав ни на секунду не допускал мысли, что у него может не получиться. И пусть их всего дюжина, а за кубиком увязалось свыше 20 красных бессмертных, егеря под руководством Мстислава исполнит свой долг. «Сокол, мы на подходе!» — из переговорного медальона послышался голос кубика. «Не стреляйте, попробую провернуть один финт ушами». «С твоими ушами может выйти», — не удержался от дружеской подколки Мстислав. После того, как они со стражем и кубиком выполнили несколько миссий и заданий, полуэльф обзавелся двумя друзьями. Со стражем можно было шикарно помолчать, наблюдая за просыпающимся лесом, и позвенеть клинками, а с кубиком перекинуться парой-другой шуток. «Хорош», — оценил кубик, мчащуюся фигуру, которого Мстислав уже видел на дороге. «Дай мне минуту». «Добро», — едва слышно ответил Мстислав, стискивая в руках свой верный лук. Здоровье кубика находилось в красной зоне. Не помогали даже зелья исцеления, которые он то и дело вливал в себя, и Мстислав волновался за жизнь друга. Впрочем, просьбу кубика он собирался выполнить, ведь какая разница, когда нашпиговать зачарованными стрелами красных? Минутой раньше, минутой позже. Пока Мстислав обдумывал дальнейший план действий, кубик преодолел оставшееся расстояние и влетел в постоялый двор. Секундой позже на дороге показались бегущие за эльфом ПКшеры и за три удара сердца добежали до таверны. «Мужики!» — послышался из таверны приглушенный стенами крик кубика. «Там какие-то козлы хотят отобрать нашу выпивку!» «Вот дает!» — шепотом восхитился Мстислав, а затем трактир чуть ли не подпрыгнул от слитого вопля праведной ярости. А еще спустя секунду навстречу что-то заподозрившим ПКшерам хлынула стальная река пьяных имперцев, которых вознамерились лишить святого, халявного бухла. «Мочи, козлов!» — гаркнул грузный мужик с роскошными усами и с неожиданной ловкостью швырнул пузатую бутыль прямо в голову ближайшему ПКшеру. «Не стрелять!» — крикнул был один из ПКшеров, сообразивший, с кем они столкнулись, но было поздно. Чья-то стрела уже впилась в плечо одному из стражников. «Работаем!» — чужим голосом крикнул Мстислав, одновременно отдавая приказ и своим ребятам и стражу. «Работаем!» — продублировал медальон голосом стража. Замок Алдаил, клан Три Богатыря, дозорная вышка, поставленная на крышу гильдии магов. «Смотри-ка!» — восхитился Муром, выводя на карту картинку из глаз патрульной совы. «Сработало!» «Не говори гоп», — проворчал Алеша, забывая про подзорную трубу и впиваясь взглядом в картинку. «Ха, не думал, что имперцы настолько сильны». «Они думают, что у них хотели забрать халявную выпивку», — хмыкнул Добрыня. «Главное, чтобы Кубик сумел их потом утихомирить и снова завести в таверну». «Это да», — кивнул Муром, задумчиво следя за тем, как стражники под прикрытием стрелков Мстислава множат ПК-шеров на ноль. «Правда, мы рассчитывали, что в ловушку попадет лишь один красный». «И так нормально», — не согласился Алеша. «Жаль, что там не все кланы отметились. Но у трех точно возникнут проблемы с империей Евразар. А то, что они возродятся, плевать, страж свое дело знает». «Кстати, о нем», — кивнул Муром, переключаясь с избиения ПК-шеров на их лагерь. «Смотри-ка, не зря Вовочка выложил 200 кусков за свиток. Они все спят?» «Все, кроме двух магов и одного Роги», — послышался невозмутимый голос стража. «У них оказалось хорошее сопротивление, и они успели воспользоваться свитками телепортов. Еще шестерых дозорных пришлось убить, и они, скорее всего, уже подняли тревогу». «Значит, поспешите», — нахмурился Муром. «Рук хватает или еще народ послать?» «Хватает», — заверил богатырей страж. «Уже готовим клиентов. Высылайте транспорт для драгоценного груза». На картинке, транслируемой патрульной совой, было хорошо видно, как егеря споро связывают уснувших ПК-шеров. Сова перевела взгляд в сторону замка, и на глазах богатырей из раскрывшихся ворот начали выезжать одна повозка за другой. «Может, нужно было купить лошадей?» — поморщился Алеша, глядя на неторопливо движущихся быков. «Все просчитано», — покачал головой Муром. «Да, валы медленнее, но зато справятся за одну ходку». «Даже не верится, что сработало», — вздохнул Добрыня. «Казалось бы, простое заклинание сна». «Простое?» — усмехнулся Муром. «Легендарный класс не хочешь? 200 000 золотом». «И все же», — Добрыня покачал головой, — «слишком мощный эффект». «Это все Мелорн», — подал голос Алеша. «Он хорошо помнит, как эти ублюдки пытались нас захватить». «Вот теперь все встало на свои места», — кивнул Добрыня. «А то усыпить целый лагерь ПК-шеров звучит как фантастика». «Это еще цветочки», — усмехнулся Муром. «Настоящая фантастика их ждет впереди». «Не думаю, что запирать их в нашей темнице — хорошая идея», — вздохнул Добрыня. «Во-первых, не всех», — с улыбкой поправил его Муром. «А во-вторых, суть не в этом». «О да», — хохотнул Алеша, — «ой, как не в этом». «А в чем тогда?» — удивился Добрыня, не понимая, с чего это его друзья так развеселились. «Смотри сюда», — Муром кивнул на карту, сам в это время меняя картинку на дежурящую на подворье сову. «Помнишь, Алеша настаивал на том, чтобы суд и банк находились в замке, а в малых выхах были их официальные филиалы?» «И», — нахмурился Добрыня, — «мы заносим ПК-шеров в здание банка», — Алеша принялся комментировать происходящее на картинке. «Точнее, закидываем в главный зал, где находится старший охранник Грыга». «И старший охранник Грыга, видя, что они красные, активируют режим защиты», — догадался Добрыня. «Так?» «Так», — подтвердил Муром, — «но весь смак в том, что этот режим дает Грыге право открыть любой инвентарь». «И наш доблестный старший охранник», — усмехнулся Алеша, — «который, кстати, получает 1% от изъятого, с поразительной скоростью опустошает ПК-шеров от нечестно нажитого добра». «Тут же сдавай его нашему банкиру Эльдолу», — с улыбкой продолжил Муром, который опять же получает 1% от принятого и тут же закидывает расходники на склад, деньги на основной счет. «А артефакты на совместный счет, которым управляет Вовочка», — закончил Алеша. «Ха, вот уру-то будет, когда они придут в себя». «Но и это еще не все», — Муром кивнул на картинку. «Видишь старшего щитовода Багура?» «Здоровенный орк, который укладывает обобранных ПК-шеров на телегу», — уточнил Добрыня. «Вижу. Куда он их повезет, в темницу? Так они же сбегут». «Лучше», — расплылся в кровожадной улыбке Алеша. «На твоих глазах уважаемый Багур, как представитель банка, везет этот мусор в суд». «Видишь ли, Добрынь», — вклинился в разговор Илья. «Дело в том, что на дверях нашего банка висела табличка «Не входить, идет учет». Нарушителям грозит штраф и тюремный срок». «Кажется, я видел какую-то табличку на двери», — кивнул Добрыня. «Именно в нее влетел головой первый ПКшер». Ну а дальше Алеша так и лучился довольством. Судья по ускоренной процедуре приговаривает ПКшеров к ссылке в каменоломни. «Но у нас же нет каменоломен», — удивился Добрыня. «Зато под Сибурском есть», — усмехнулся Муром. «И она, вот же совпадение, принадлежит давнему товарищу Плехана». «И уважаемый Михан», — продолжил Алеша, — «с удовольствием выкупил у нас будущих каторжников». «Пусть со скидкой в 40%», — Муром заговорщически подмигнул Добрыне. «Зато всех», — подытожил Алеша. «И даже предложил организовать стационарный портал для немедленной отправки, чью работу, собственно, ты имеешь возможность наблюдать прямо сейчас». И действительно, на глазах у богатырей судья грохнул молотком по столу, и его помощник с легкостью швырнул бессознательное тело в гранитную дымку портала. «Но это же не по правилам», — начал было Добрыня, но укоризненные взгляды богатырей и репсака заставили гнома замолчать. «Добрынь», — обманчиво мягким голосом произнес Алеша. «Эти уроды», — эльф кивнул на ПКшеров, — «решили захватить наш замок сначала силой, а потом еще и хитростью». «Воспользовались своими связями во дворе», — подхватил Муром, — «действуя тем самым за спиной императора. Организовали снятие защиты и решили захватить нас руками левого барона», — добавил Алеша. «А ты говоришь не по правилам». «Скажите, они еще и южан подговорили», — поморщился Добрыня. «Это вряд ли», — Муром покачал головой. «Тут, скорее всего, дело в вашей с репсаком цепочке и официальном отречении от нас империи Евразар». «Но толку говорить сейчас об этом нет», — подытожил Добрыня. «Для начала нужно отбиться от наемников фон Кара, которые, к слову», — Муром махнул рукой, переключаясь на взгляд следующей совы, — «уже рядом». «Илюш», — Алеша снова схватился за подзорную трубу и уставился на юг. «Пока южане далеко, давай ударим по барону орочьим резервам, а? Сейчас самое идеальное время». «Хм», — нахмурился Илья. «Сокол, ястреб, ворон, доклады!» Говорит Сокол, донеслось из амулета. «Агрессоры уничтожены, имперцы празднуют победу. Да так громко, что к ним скоро нагрянет ближайший рейд-босс. Мы с парнями снимаемся и уходим на северо-запад на соединение с ястребом». «Добро», — немного помолчав, отозвался Муром. «Ястреб, что у вас?» «Груз отправлен в замок. Два отряда идут в качестве сопровождения. Дожидаемся их возвращения, ждем Сокола и отправляемся на северо-запад. Ударим фон Кару во фланг». «Хорошо», — кивнул Илья. «Алеша?» «Общее руководство за Соколом», — немедленно отозвался эльф. «Мы ударим в лоб, вы, активно пользуясь складками местности, разобьете фланг». «Принято, принято», — практически синхронно отозвались страж Мстислав. «Ворон», — Муром постучал по переговорному амулету, — «ты тут?» «Тут!» Судя по слышимым на фоне воплям, песням и звону бьющейся посуды, кубик находился в таверне. «Все под контролем! Имперцы — мировые ребята!» «Мужики!» — неожиданно проревел амулет голосом кубика. «За вас!» «Первые потери», — усмехнулся Алеша. «Он же специалист по формированию общественного мнения», — с улыбкой возразил Добрыня. «Не мешайте человеку работать». «Кубик, Мурому пришлось повысить голос. Трое суток, ты меня понял?» «Так точно, командир!» «Отдавай приказ Викула», — Муром выпустил амулет из рук и посмотрел на Алешу. «Посмотрим, каковы его орлы в работе». Викула, воевода, 230 уровень, бывший кузнец, позывной Орел. Викула за свою долгую жизнь повидал многое. И орочи восстания, и походы за правдой, и даже успел побывать выбранным ханом орков, начав свою карьеру с должности простого десятника. Даром, что полуорк в Викула переплетались сила, выносливость и интуиция, в общем, все те качества, которые уважали орки. Именно интуиция не раз спасала жизни Викула и его воинам. Именно интуиция подсказала Викула освоить условно-мирную профессию, чтобы не остаться вечным солдатом и показать оркам пример. Именно интуиция шепнула, что Орочья Орда вызывает в окружающих страх, и путь созидания выгоднее, чем грубая сила. Про подковерные интриги имперского двора Викула и вовсе старался не вспоминать. Если бы не его чуйка, он бы давным-давно пахал на рудниках или висел в петле вместе с Плеханом и Кордом. К счастью, полуорк вовремя понял, что на их с товарищами политической жизни поставили крест, и убедил своих братьев по духу добровольно покинуть столицу. А ведь они с Плеханом и Кордом старались построить общество нового типа, где нет социального расслоения и практически узаконенных каст. Орки, воины, гномы, рабочие шахтеры, эльфы, маги, люди, принеси-подай, во всех бочках затычки. Нет, конечно, у каждого народа были свои мастера, свои выдающиеся шаманы, маги, заклинатели, свои художники и музыканты, но общее положение вещей оставалось неизменным. Викула же хотел одного, чтобы орка оценивали не по силе, выносливости и умению махать топором, а по его талантам. Это то, что он пытался продвигать в Сибурске, то, из-за чего пришлось отправляться в добровольную ссылку, и то, что появилось в Малых Выхах с приходом Ильи Мурома. Сначала ковка хитрого плуга, затем война за землю со скверной, возведение новой кузни, появление водяного колеса, прокладка дорог. Илья пер, как гномий хирт, меняя не только все вокруг, но и всех, с кем его сводила судьба. Он не пытался выжить максимум для себя, а наоборот старался заключать сделки так, чтобы хорошо было всем. И самое главное, ему было плевать на твое происхождение, клыки и цвет кожи. Муром судил по поступкам, и именно в нем Викула увидел ту силу, которой так не хватало ему. Богатырь не просто пер к своей цели, он знал, как туда добраться и, самое главное, зачем. И последняя проверка, устроенная Плеханом, показала, они в нем не ошиблись. Именно поэтому Викула оставил кузню и вновь взялся за свой верный топор, формируя из прибывающих орков некое подобие Орды, которую в свое время ему довелось водить в походы. А уж отречение империи, отправ на пограничную землю, и вовсе стало для Викула знаком свыше. Ведь если управленческий аппарат империи настолько прогнил, что чинуши за спиной императора разваливают империю, то он, как верный сын отчизны, просто обязан прийти на помощь. Да, лекарство будет горьким, но это единственный способ сохранить ту страну, в которой он родился и которую любил всем сердцем. И когда Муром, а точнее его брат Алеша, велел готовить ударный орочий кулак, Викула лишь молча ударил в грудь кулаком. К тому же он знал барона фон Кара. Безземельный ариста, который промотал оставленное отцом наследство и, примкнув к левому крылу, стал шпагой этих стервятников империи. Дуэли, скандалы, грязные истории. Барон, наплевав на свою честь, решал проблемы своих покровителей, получая взамен золото и уважение, а влияние стервятника все росло и росло. Викула было горько видеть, как шайка высокородных ублюдков разваливает империю изнутри, но до недавнего момента он ничего не мог с этим поделать. Другое дело сейчас. «Орел на позиции!» — прорычал Викула в переговорный амулет, окидывая грозным взглядом две сотни отборных орков. «Жду команду!» Еще рано донесся из амулета голос Алеши Ростовича, которого очень хвалил Корт. «Ворота готовы?» «Готовы», — выдохнул Викула, делая знак специальному отряду орков. Дюжина сильнейших бойцов уже ждала своего часа у ворот, чтобы по сигналу открыть их как можно скорее. «Минутная готовность», — донеслось из амулета. «Полсотни конных, полсотни бессмертных, две сотни наемников. Как только ударите им в лоб, вас поддержат ребятки Сокола и Ястреба». «Мы готовы», — прорычал Викула, чувствуя, как по жилам растекается такое знакомое приятное тепло скорой драки. Он вскочил на стоящую рядом телегу и окинул взглядом столпившихся вокруг воинов. «Орки!» — прорычал Викула. «К нам в гости идут наемники. Им стало завидно, что у каждого орка будут свой дом и свое любимое дело. Они по своей дурости решили отобрать земли нашего нового дома». «Скажи про банкиров», — посоветовал через амулет Алёша. «Это одна шайка-лейка». «За воротами те, кто присвоили себе ваши счета и таким образом выжили вас из Сибурска. Они не успокоились и пошли дальше. Сначала забрали ваши сбережения, а сейчас... сейчас покусились на нашу свободу». «Ро!» Яростный вопль 200 орков прокатился по всему подворью замка Алдаил. «Да, многие из вас совсем недавно в Малых Выхах. Да, вы еще не успели здесь обжиться. Но какой орк откажется от доброй драки, особенно когда она сама к нему идет?» «Ро!» Викула не заметил, как в какой-то момент орки превратились в единый живой организм, в ту самую Орду. И это значило одно. Его слова нашли отклик в орочьих сердцах. «Еще рано», — прошептал амулет. «И мы сейчас разобьем эту пародию на воинов. Этих наемников, пошедших за бароном фон Каром, предателем и изменником империи. Ро!» Рано, судя по голосу, Алеша с трудом удерживался от того, чтобы самому броситься в бой. «Мы уничтожим их, братья! Мы возьмем их оружие и доспехи, ведь мы... пора!» «Ведь мы... Орда!» — прорычал Викула и, махнув топором, первым бросился к воротам. «Вперед!»